пролиты реки крови. И вот народные комиссары приказали расстрелять демократию, которая манифестировала в честь этой идеи. Напомню, что многие из народных комиссаров сами же на протяжении всей политической деятельности своей внушали рабочим массам необходимость борьбы за созыв учредительного собрания. Правда лжет, когда пишет, что манифестация 5 января была сорганизована буржуями, банкирами и так далее, и что к Таврическому дворцу шли именно буржуи, калединцы. Правда лжет. Она прекрасно знает, что буржуям нечему радоваться по поводу открытия учредительного собрания. Им нечего делать в среде 246 социалистов одной партии и 140 большевиков. Правда знает, что в манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов, что под красными знаменами Российской социал-демократической партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василеостровского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих и расстреливали. И сколько бы ни лгала правда, она не скроет позорного факта. Большевистская правда в статье от имени интеллигента из народа выразила надежду, что Горьковская статья – ошибка, и что пролетарский писатель вскоре поймет истинное значение революции. И он снова берет в руку перо, чтобы опять громко и бескомпромиссно сказать террору гневное «нет». Вы заканчиваете вашу статью в «Правде» такими словами: «Хочется верить, что Горький отвернулся от переживаемой нами социальной революции только потому, что не рассмотрел в первые смутные дни ее подлинного прекрасного лица, но что он уже начинает его видеть и скоро возрадуется и воспечалится вместе со всеми, кто живет радостями и печалями нашей Октябрьской революции». Нет, почтенный товарищ, я не возрадуюсь с вами. Да не верю, чтоб и вы радовались. Чему радоваться? Тому ли, что истинно революционный, но количественно ничтожный российский пролетариат истребляется в междоусобной бойне на юге? Тому ли, что его рабочая интеллигенция, плоть от плоти его, терроризируется темной массой и тонет в ней, не имея сил влиять на нее? Тому ли, что промышленность страны, разрушенная в корне, делает невозможным дальнейший рост рабочего класса? Социальная революция без пролетариата – нелепость, бессмысленная утопия, а через некоторое время пролетариат исчезнет, перебитый в междоусобицы, развращенной той чернью, о которой вы говорите. Пролетариат без демократии висит в воздухе. Вы отталкиваете демократию от пролетариата. С кем будете вы творить социальную революцию? С крестьянством? С солдатом? Штыком и пулей? Поймите, сейчас идет не процесс социальной революции, а надолго разрушается почва, которая могла бы сделать эту революцию возможной в будущем. Вожди пролетариата, как я не однажды говорил, употребляют его как горючий материал, чтобы зажечь общеевропейскую революцию. Нет, радоваться нечему, товарищ, но опомниться пора, если не поздно. Так жестко и резко, почти в каждом номере «Новой жизни», против тех, кто насилием и террором вводил в стране основы новой социалистической жизни, против ленинцев. И казалось, между ними, пролетарским писателем Максимом Горьким и вождем большевиков Лениным, никогда не было и не могло быть не только человеческой дружбы, но просто приязни. Но нет, связывало и крепко этих людей и человеческая симпатия, и вера в светлые идеалы добра и справедливости. Однако развела, расставила по разные стороны, будто стороны баррикады, сама революция. Кровь, насилие, расстрелы и пули развели и сделали непримиримыми противниками. С апреля 17-го, когда Ленин вернулся, ни у одного, ни у другого не было даже желания увидеться, поговорить. Так оказались они непримиримы.